Глава первая. Сломанные крылья. «Давай отрежем ей крылья!» Из-за угла раздался мерзкий голос. Слишком юный, вряд ли его обладателю больше 15. «Нет, рано! Лучше сломаем лапы или перья еще раз подпалим!» — воскликнула девушка. Ответом стал громкий гогот. Я зло сжала челюсти. Внутри все закипало от ярости и отголосков чужой боли. Ее услышала издали и примчалась на помощь, забыв о поручении декана. Сейчас пряталась неподалеку, судорожно соображая, как спасти несчастную полуптицу. «Может, глаз выколем?» — хмыкнул первый. «Не нравится мне, как эта мразь смотрит». Остальные поддержали идею свистом и улюлюканьем. У низших оборотней, не способных оборачиваться в человека, в Эленваре нет прав. Стража не вмешается и не защитит Марфала. Зато у меня возникнут колоссальные проблемы, если покалечу ее мучителей. Я осторожно просканировала компанию подонков. Четверо. У всех сильный магический дар и атакующий потенциал. А вот ментальная устойчивость слабая, защита хромает, как и способность издали засекать врага. Скорее всего, первый курс рубина. Боевики поначалу сосредоточивались только на уроне. Это хорошо. Если ударю первый, вырублю всех бескровно и спасу несчастного оборотня. «Марк, держи ей голову!» — скомандовал главный, и меня вновь окатило волной боли и отчаяния. «Крепись, помощь уже близко», — мысленно прошептала, сплетая атакующее плетение. «Я в меньшинстве и не боевик, всего лишь менталист. Зато старше, и на моей стороне опыт, четвертый курс как-никак». «Яр Сет Гайро!» — воскликнула, активируя оглушающее плетение. Ударная волна обрушилась и наткнулась на защитные арканы. На боевиках были амулеты, поглощающие первый удар, но я тут же пальнула еще раз, ломая щиты и добивая врагов парализующим плетением. А следом призвала ментальную волну, погружая их в оживший кошмар и заставляя испытать на себе все, через что прошла несчастная оборотница. Смех сменился отчаянным криком. Я выскочила из убежища и рванула к пострадавшей воронихе. В крохотном тельце еще теплилась жизнь, но едва увидела, во что эти твари превратили птицу, сердце сжалось от боли. Крылья сломаны, клюв тоже, перья опылены магией. Шансов на спасение очень мало. «Никому не двигаться!» — в проулок ворвалась стража. «Надо же! На человеческие вопли они среагировали удивительно быстро!» «Рейвен Вейс!» «Дочь жнеца смерти», — произнесла, указав на гербовую нашивку на плече и наслаждаясь побледневшими рожами солдат. «Мой отец, Реймонд Вейс, командовал ударными отрядами Инквизиции и пользовался особым расположением императора. Его боялись до дрожи, но я не любила использовать силу имени. Обычно хватало и собственных достижений». Они издевались над моим питомцем. Некоторые аристократы использовали низших оборотней как домашних животных. Моя ложь прозвучала убедительно. Наспех, соткав стабилизирующее плетение, подняла несчастную птицу. Ее состояние стремительно ухудшалось, а я владела лишь основами первой помощи. Могла ослабить боль, остановить кровь и зафиксировать магией обломки костей. «Мы не знали...» Главарь банды очнулся первым и с ужасом уставился на меня. Высокий, с неприятным лицом и густыми золотыми волосами. Я видела его на прошлом балу. Это единственный сын герцога Джаренни. Да уж, скандала все равно не избежать. Значит, можно не мелочиться. «Вы ответите за это!» Отрезала. «Бросаю вызов всем. Драться буду одна. раз вы младше и слабее», — добавила с презрением. Я не ошиблась ни с курсом, ни с академией. Алая с черным форма и броши в виде языков пламени. Рубин — обитель будущих мечей империи и ее главных защитников, тем отвратительнее был их поступок. Видят боги, я найду способ сделать так, чтобы эту погонь отчислили. «А вам здесь делать нечего», — обернулась к стражнику. «Правила не нарушены. Я не применяла калечащие плетения. Они напуганы, но не ранены». Драться до крови адепты могли только на тренировках под надзором наставников, на ночной арене или во время турнира академии. За нападение на другую четверку на улицах города можно было вылететь без права на восстановление. И тут уже плевать, кто твои родители. Я очень рисковала. И не только собой. Из-за меня могли пострадать остальные члены команды. Я спешу. Хель, срочно нужна помощь. Если она погибнет, я спрошу с каждого. Взывать к человечности бесполезно. Ведь стража не пришла спасать Марфала. А вот угроза должна сработать. «Приношу свои извинения, леди Вейс. Не смеем задерживать вас», — ответил командир. Холодно кивнув, выскользнула из подворотни и рванула к ближайшему летучему экипажу. «В госпиталь, быстро!» — скомандовала, запрыгивая внутрь. Несчастная птица умирала. Я чувствовала это, но больше ничем не могла помочь. Только еще раз поделиться силой и ослабить боль. «Потерпи, молю», — прошептала, вливая в искалеченное тельце магию. «Рядом алый госпиталь», — сообщил водитель экипажа. «Подходит?» Я задумалась. Там лечили только военных, но в обычной больнице нас не примут. Лечебниц для низших оборотней не существовало. Искать целителя магических существ нет времени, а те, кто занимался фамильярами, не умели лечить телесную оболочку, только астральную. Зато мой жених был командиром боевых магов и хорошо знал главного целителя Алого госпиталя. «Да!» — воскликнула, спешно отправляя Вальтеру телепатическое сообщение. «Терри, помоги, прошу!» — затараторила, едва он отозвался. «Со мной раненый Марфал. Мне нужно, чтобы его приняли в Алом госпитале». «Ты с ума сошла?» — в родном голосе проскользнуло раздражение и злость. «Никто не будет тратить силу на низшего». «Как ты можешь?» — опешила. «Она же ранена, ей больно». «Так добей, чтобы не мучилась, и не отвлекай меня по пустякам, я на совете». Связь оборвалась. В голове эхом прогремели последние слова Терри. «Пустяк? Оказывается, чужая жизнь — пустяк». Его образ, до этого идеальный и совершенный, раскололся на части. Я не могла поверить, что мой любимый мужчина, герой империи и великий светлый паладин, тот, кем восхищались все, способен на такую жестокость. Я знала его абсолютно другим. Но об этом подумаю позже, сейчас важна только Хель. До госпиталя домчались быстро. Заплатив водителю, выскочила из летучего экипажа и беззвучно выругалась, заметив десятки других платформ. Черных, как ночь, серебряной эмблемой обсидианового корпуса стражей. Мне не нужно было спрашивать, что произошло. Очередной прорыв чудовищ, привезли раненых. От Хель повеяло новой волной боли. На этот раз слабый, едва уловимый. Времени почти не осталось. Мы не успеем добраться до другой больницы. Я стрелой понеслась ко входу. Надеялась, если не найти свободного целителя, то хотя бы выпросить амулет стазиса, который заморозит раны Хель и подарит ей шанс на спасение. «Мне нужен лекарь или кристалл стазиса!» — воскликнула, добравшись до стойки мага-распределителя. «Я заплачу любые деньги!» «Мне жаль, но мы не лечим Марфалов!» В голосе магички проскользнуло сочувствие. «И уже поздно ей не помочь. Я могу лишь дать зелье, которое облегчит уход. Нет! — воскликнула. — Молю, продайте мне кристалл стазиса. — Что здесь происходит? — услышала позади раздраженный мужской голос. Резко обернулась. В шагах в пяти от меня замер главный целитель. Мы никогда не встречались лично, но я сразу узнала его по изумрудной форме и золотой нашивке в виде трех веточек искроцвета. У старших лекарей было по две, а у младшего персонала одна. «Мессир Крайден, мое имя Рейвен Вейс, я умоляю вас помочь моему питомцу», — спешно произнесла. В синих глазах целителя вспыхнуло удивление, но он подошел ближе и, призвав магию, несколько раз провел ладонью над Хель. Птица вздрогнула и на миг распахнула глаза, они практически потухли, и жизнь в ее теле едва теплилась. «Мне жаль?» — покачал головой маг. — Вашему питомцу осталось жить от силы пару минут. Даже моей силы не хватит, чтобы вылечить ее. Он не врал. Я чувствовала это, и надежда затухала вместе с жизнью Хель. На глаза навернулись слезы. — Прикажу подготовить вам успокаивающее зелье, — добавил целитель. — Мне нужно заняться другими ранеными. — Дрейк! «Мне нужен нейтрализатор, срочно!» Услышав низкий, практически рычащий голос, невольно вздрогнула. К нам подошел здоровенный южанин. Смуглая кожа, свежий шрам на щеке, а глаза — дикие, горящие рубиновым пламенем. Дамир Лаорра, мастер теней и сильнейший некромант за всю историю Эленвара. Единственный, кто мог использовать дар темного целительства и спасать даже безнадежных. «Помогите, умоляю. Я заплачу любую цену. Сделаю все, что скажете, только спасите, Хель!» Прошептала быстрее, чем подумала. Безумная клятва. Один удар сердца и взгляд дракона, пронизывающий насквозь, осязаемый, растекающийся по венам живым огнем. На миг испугалась, а вдруг и он откажет. Разобьет последнюю надежду, и несчастный Марфал умрет у меня на руках. Но внезапно в шаге от нас вспыхнул магический переход. «В портал! Живо!» — скомандовал Дамир. Не проронив ни слова, я будто в трансе прыгнула в чернильный вихрь, напоследок услышав окрик старшего целителя. «Нейтрализатор забери!» О чем речь не понимала, но это и не важно. Мы с Хель переместились в просторный кабинет. Я бегло осмотрелась, отметив полный бардак. А еще обилие книг, свитков, магических камней и артефактов. Ими было завалено все вокруг, и я так и не нашла, куда можно положить ворониху, чтобы ей оказали помощь. Так и замерла, осторожно удерживая ее на руках и мысленно отсчитывая ускользающие секунды. Портал вновь вспыхнул, и появился Дамир. Его глаза стали совсем алыми, а зрачки — вертикальными, словно дракон балансировал на грани оборота. Его состояние насторожило, но времени на вопросы не осталось. Связь с Хель практически разорвалась, я едва слышала ее. Птица была уже одной лапкой в могиле. «Отойди», — приказал он, забирая у меня хрупкое тельце, изломанное, изувеченное тварями без души и чести. Ярость вспыхнула с новой силой, и перед глазами вновь пронеслись лица проклятых живодеров. «Я добьюсь, чтобы они ответили за все». Голос Дамира и флёр его магии заставили вздрогнуть. Он начал читать заклинание. Незнакомые слова, ракочущие, вибрирующие от мощной магии. Его сила давила, оглушала. Она совсем не походила на привычную энергию светлых целителей. Рычащие нотки в грубом и без того низком голосе, алые всполохи в глазах. Мужчина напоминал дикого зверя, но страха вовсе не было. Тот факт, что он поставил чужую жизнь выше собственных ран и согласился помочь, сказал о нем лучше любых слов. Я завороженно наблюдала за ритуалом. Впервые видела подобное и даже не понимала толком его действий. Мастера теней берегли свои секреты. Удивительно, что мне вообще позволили остаться. Хель неожиданно выгнулась и забила одним крылом. Оно полностью восстановилось. Даже перья отросли, и теперь с них крупными каплями стекала темная магия. Второе крыло было скрыто чернильной дымкой, но огонек жизни теперь горел уверенно и ярко. Даже взгляд птицы стал осознанным. Она смотрела на меня, и в этом взгляде читался весь ужас от пережитого. Удивление, благодарность и надежда, смешанная со страхом. Она не понимала, почему маги спасают ее, и боялась новых издевательств. «Она немая с рождения, это я не могу исправить». Дамир неожиданно развеял исцеляющее плетение. Перехватив птицу одной рукой, направился к дальнему шкафу. Достал оттуда несколько флаконов с зельями. Я молча наблюдала за ним, не зная, что сказать и как отблагодарить. Мысли смешались, а ярость закручивалась в тугую спираль, сплетаясь с горьким разочарованием. В голове до сих пор эхом звучал ответ Вальтера: «Добей, чтобы не мучилась». А если бы раненый и безнадежный оказалась я, чтобы я услышала в ответ? «В синем флаконе заживляющее зелье. Им обрабатывать клюв и крылья два раза в день до полного заживления. В черном — восстанавливающий эликсир. Давать ей по чайной ложке три раза в день в течение 3 дней. Остатки выльешь. После открытия флакона оно быстро портится». Дамир подошел ко мне, вручая склянки и Хель. Я едва все удержала. Дракон был огромным. На 2 головы выше совсем не маленькой меня. А уж насколько шире в плечах. Флаконы, которые он легко держал в одной ладони, мне пришлось удерживать 2, попутно осторожно прижимая к груди Хель. «Спасибо, я верну долг». «Уходи!» — резко прервал меня Дамир. «Немедленно! Ты обещала одно желание. Я хочу, чтобы ты ушла». Он резко отвернулся, но я успела увидеть, что его глаза из алых стали черными, и эта тьма охватила даже белки. Я впервые видела подобное. Его глаза словно превратились в 2 портала в бездну. «Лекси проводит», — неожиданно добавил Дамир, и рядом со мной появился крохотный дух. Он напоминал оживший огненный шар с изумрудными глазками-бусинками. В них плескалось неподдельное любопытство. Дух жадно смотрел на меня и Хель, но спрашивать ничего не рисковал. «Спасибо», — ответила, спешно направившись к выходу. «Отказа я не приму, за мной долг». Ответом стало глухое рычание, будто он собирался обернуться прямо в кабинете. Я ускорилась, буквально стрелой вылетев из кабинета, и едва не столкнулась с молодой магичкой с пронзительно алыми глазами и огненно-рыжими волосами.